Глава вторая. Было около полудня. Я пешком прошлась до университета. Странное ощущение слежки давно улетучилось. Я вошла в деканат и уточнила, кто из педагогов был куратором группы, в которой училась Дина. Мне указали на приветливую пожилую женщину, которая охотно вступила со мной в разговор. Она вспомнила студентку Дину Иртеневу. Это была очень симпатичная девочка. И такая, знаете ли, ищущая, пытливая. Много вопросов задавала. Иногда даже могла поставить в тупик. «Как же это, опытного преподавателя и в тупик?» – поинтересовалась я. Да ведь вопросы-то ее все занимали не по теме, не совсем из области философии, а скорее из области мистики, что ли. Или даже не знаю, как уж и назвать. Про астральные тела какие-то спрашивала и тому подобное. А мы ведь здесь эзотерикой не занимаемся. Не хватало еще нам этого столоверчения. Серьезные философы, люди с учеными степенями, не могут всерьез принимать всякий там спиритизм. В программе нашего отделения изучение Платона и Аристотеля, Канта и Ницше. А тут вдруг суеверия. И это при недюжинных способностях. Словом, когда девочка подала заявление об отчислении ее с факультета, весь преподавательский состав... «Почувствовал облегчение?» – встряла я. «Нет, что вы, напротив, досаду!» «Неприятно признавать собственное бессилие. Мы, похоже, разучились быть педагогами, то есть людьми, ведущими за собой. Мы начитываем студентам лекции, нисколько не заботясь о том, что творится у них в душе». Девочка не просто хотела получить диплом о высшем образовании. Она искала чего-то, каких-то ответов. А у всех свои заботы. Кто в наше время успевает думать о душе? Хоть религия, казалось бы, и вернула свои позиции, разве это в действительности так? Она, простите, вошла в моду и стала хорошим тоном. Если раньше хорошим тоном было считать ее мракобесием, то теперь положено, чтобы сильные мира сего по большим религиозным праздникам непременно позировали перед телекамерами в главных храмах страны. Ну да не нам их судить. А девочка искала искренней поддержки. И не найдя ее здесь, ушла с факультета. Мне неизвестна ее дальнейшая судьба. Могу только сказать, что Дина из тех противоречивых и пылких натур, кто, испытав разочарование, с равной вероятностью мог бы податься как в какую-нибудь секту или монастырь, так и на панель. «А вы не знаете, с кем из группы она поддерживала приятельские отношения? Или, может быть, какой-то студенческий роман?» Я вела у этой группы профилирующий предмет, поэтому виделась с ребятами довольно часто. А то ведь бывает, что на философском факультете куратором группы бывает преподаватель, скажем, физкультуры. Тут, согласитесь, контакт со студентами складывается в меньшей степени. Так вот, я имела возможность наблюдать за ребятами. За Диной Иртеневой пытались приударить многие однокурсники, но они, казалось, были ей неинтересны. Что там было с интимной стороной, я, разумеется, не знаю. Скорее всего, также ничего не было. Складывалось впечатление, что ее чувственность еще не проснулась. А был кто-нибудь из особенно рьяных поклонников? С большой натяжкой могу назвать одного мальчика, Славу Крамского. Он довольно долго пытался добиться успеха. Остальные же отлетали после первого же резкого слова или ледяного взгляда. «Спасибо, это ценно. Ну а подруг, конечно, тоже не было. Но хоть маломальски близкие приятельницы, с которыми Дина случайно могла поделиться своими планами на жизнь или даже продолжать общаться до сих пор». «Вы меня поняли совершенно верно. Равнодушие Дины к противоположному полу вовсе не означало ее нетрадиционных пристрастий. Подруг у нее тоже не было. Из всей группы она общалась с одной девочкой, Леной Касаткиной. Они были чем-то похожи, своей нелюдимостью, что ли. Правда, Лена немного другая. Она доучилась, и я знаю кое-что о ее дальнейшей судьбе. Встретила молодого человека, создала с ним семью, воспитывает детишек и как будто бы вполне счастлива. Не знаю, может, они с Диной продолжают поддерживать связь. Я помогу вам отыскать в архиве адреса Лены и Славы. Буду очень рада помочь Диночке. И еще моя личная просьба. Когда у нее все устроится, а я не спрашиваю сейчас, что у нее за проблемы, не сочтите за труд. Дайте мне знать». Разумеется, я пообещала. Хотя и сама еще толком не знала, что же за проблемы у Дины. Кураторша дала мне обещанные адреса, но проверить их я запланировала вечером. Пока же решила поехать домой, а по пути купила справочник, все телефонные номера Тарасова и области. Я уже порядком устала бродить. Отправилась на встречу с клиенткой пешком, не подумала, что придется делать такие крюки. Хоть бы подбросил, какой галантный мужчина. Стоило мне чуть замедлить шаг и слегка рассеянным взглядом посмотреть на дорогу, как словно из-под земли передо мной возник красавец Форд синего цвета. Выглянувший из окна водитель тоже был вполне ничего. Он начал сходу. «Девушка, простите за нескромность!» Я бросила на него такой взгляд, что он сразу понял, что прощу. «Девушка, а вы случайно не были сегодня в городском парке?» «Опа! Неожиданно!» «Была?» — удивленно произнесла я. «Значит, я не ошибся. Это действительно вы?» «Ну, положим, я. А почему вы спросили?» «Я видел вас там пару часов назад. Вы очень красивая. Я потихоньку шел за вами через весь парк, а заговорить так и не решился». Так вот откуда ощущение слежки. Настолько заработалось, что не могу отличить хвоста от поклонника. «И представляете, как мне повезло? Я вас снова увидел. Я сразу узнал вас. В городе не может быть двух таких ослепительных красавиц». «Ого! А этот мужчина знает, что сказать девушке». Я улыбнулась, но ничего не ответила. «Теперь вот решился с вами заговорить. Случайностей ведь не бывает. Случайность – знак судьбы». «Ну давай уже, галантный рыцарь, предлагай подвести». Словно прочитав мои мысли, он спохватился. «Да что же это я? Совсем голову потерял. Позвольте вас довести куда прикажете. Не сочтите за дерзость. Просто я действительно очень верю в судьбу». Разумеется, я согласилась. Моего нового знакомого звали Игнатом, и это довольно редкое имя очень ему шло. По дороге к дому мы примило болтали о всякой ерунде, Игнат все толковал о предчувствиях, совпадениях, знаках судьбы. Обычно я не особо люблю подобный треп. Но сегодня он меня не раздражал. Игнат остановил машину у моего подъезда и спросил мой номер телефона. А еще поинтересовался, можем ли мы увидеться сегодня вечером. Только у меня были другие планы. Работа прежде всего. Дома я часа два убила на обзванивание всех детских садов, интернатов, детских лечебных учреждений, детприемников и даже моргов, дабы узнать, не находится ли там сейчас и не появлялся ли когда-либо за последние полгода мальчик Женя Иртенев или похожий на него малыш 3 лет. В моргах, к счастью, подобных случаев не было зафиксировано. В детприемниках и интернатах было несколько детишек примерно того же возраста и появившихся в указанный период. Но в основном родители уже нашлись, как правило, наркоманы и бомжи, не интересующиеся судьбой своих детей. Остальные дети не подходили по возрасту или полу. Словом, ничего, что имело бы хоть отдаленное сходство с моим случаем. В тарасовских детских лечебных заведениях, равно как и в детсадах, Женя Иртенев не числился. В общем, работу я проделала нудную, но необходимую. И пришла к следующему выводу. Никакой трагедии с мальчиком, скорее всего, не произошло. По крайней мере, так мне хотелось думать. Близилось время окончания рабочего дня. Мне пора было собираться на встречу с Дининами однокашниками. Я решила сперва навестить бывшую приятельницу, а после – бывшего поклонника. Существовала вероятность, что я не застану ни Елену, ни Вячеслава по указанным адресам. Но мне повезло. Я застала обоих. Елена выглядела лет на 10 старше своего возраста. Это была уже вполне почтенная Матрона, домохозяйка, любящая мать и заботливая супруга. Бросив на Елену первый взгляд, я уже поняла, что пришла к ней напрасно. Дина, такая, какой я ее себе представляла, ни за что не стала бы общаться с этой образцово-показательной благодушной клушей, заботящейся только о том, чтобы у ее чад был хороший аппетит, чтобы супруг регулярно приносил зарплату и еще более регулярно, не менее раза в неделю, желательно по выходным, между двумя телесериалами, доставлял ей строго отменную порцию любви. Однако, раз уж я пришла, глупо было уходить сразу, не объяснив цели своего визита и не задав ни одного вопроса. Поэтому я представилась и уточнила. Действительно ли у Елены с Диной были приятельские отношения во время учебы? Елена разулыбалась. «Дина Иртенева? Ну, конечно же, помню. Смешная такая была, с идеями. Она, помнится, не доучилась у нас. А вы проходите, я вам сейчас что-то покажу». Я, слегка заинтригованная, проследовала за Леной. Она провела меня через зал в довольно большую комнату, открыла дверь и торжественно объявила: «Вот». Я не сразу поняла, по какому поводу такая торжественность, но вскоре поспешила исправиться. «Да это просто потрясающе! Никогда не видела такой красоты! Как вам это удается?» Елена улыбнулась. Кажется, я взяла верный тон и не прогадала с восторженной реакцией. «Ох, Татьяна, если бы вы знали, как я уставала! Даже похудела 5 килограмм. Да тебе бы, дружочек, еще на 25. Тогда было б в самый раз. Леночка, да вы просто достойны быть занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Мы убрали из этой комнаты все батареи, и она к тому же угловая, так что зимой здесь самая подходящая температура. Задыхаясь, сердея от радостного волнения, сообщила мне Леночка. Передо мной простиралась гордость Елениного семейства. Целая комната, переоборудованная под кладовую. Полки от пола до потолка в несколько рядов. И все эти полки были уставлены самыми разнообразными банками. Варенье всех сортов, соленья, какие можно и какие даже нельзя себе представить. Всевозможные закуски из капусты, перцев с рисом, арбузов, баклажанов, грибов и прочее, и прочее. Вывалив все имеющиеся у меня в запасе комплименты, я все же попыталась задать Лене пару интересующих меня вопросов. Однако все было безнадежно. Сначала пришел муж, которого срочно надо было накормить ужином. Потом дети вернулись от бабушки, и надо было строго расспросить, что они сегодня кушали и не голодны ли они. Когда Елена наконец освободилась, я спросила у нее только: «А сейчас вы общаетесь с Диной Иртеневой?» «С кем, с кем?» – последовал вопрос. «Ах, вы все о той странной девочке?» «Что вы, нет, конечно. У меня дел не в проворот. Верчусь, как белка в колесе». «Да уж, белочка, ни одно колесо такую не выдержит», — подумала я, чувствуя, как поднимается волна раздражения. «А что, собственно, меня раздражает?» «Татьяна Александровна, а может, ты просто завидуешь нормальному женскому счастью? Сознайся». «Ладно, каждому свое». «Елена, а почему все же вы считаете ее странной?» — спросила я еще раз. «Ну, не знаю. Книжки все какие-то непонятные читала, по гадалкам бегала, собиралась на курсы экстрасенсов записаться». «Анюта, я кому сказала? Надо докушать все, что мама положила в тарелку». Елена метнулась в соседнюю комнату. Я вдогонку задала вопрос: «Ну и что у нее вышло с этими курсами?» И поняла, что ответа так и не получу. Я уходила из этого дома быстро и не простившись. Елене было явно не до меня. Удивительно, как же можно сильно измениться всего за несколько лет. Должно быть, поэтому я избегаю встреч со старыми знакомыми, особенно с теми, кто что-то значил для меня. Исключение составляют лишь пара подруг, таких же, как я, вечных холостячек, которые замужем за своей работой, и нескольких друзей-ментов, которые хоть потихоньку толстеют и лысеют, но остаются верными и надежными товарищами в любой ситуации. Следующим на очереди был бывший поклонник Дины. «Чем-то он меня удивит», — подумала я. Вячеслав Крамской оказался мужчиной неженатым, поэтому слегка обалдел, когда я появилась на пороге его квартиры. Он жил один, и холостяцкий беспорядок сразу бросался в глаза. «Вы к кому?» — встретил меня Вячеслав недоуменным вопросом. «К Вячеславу Крамскому. Это вы?» «Я?» — еще более удивленно ответил бывший студент философского факультета. «А вам кого надо?» Судя по высокоинтеллектуальному началу нашего диалога, когда я скажу, кого мне надо, он спросит: «А вы кто?» Так оно и вышло. Я коротко представилась и показала свою лицензию частного детектива. Внимательно ее изучив, Вячеслав, однако, не поторопился пригласить меня войти. «А я вам зачем понадобился?» Не то испуганно, не то недоверчиво спросил он. «Послушайте, Вячеслав, я не из ГПУ, и сейчас не 37-й год. Позвольте даме войти хотя бы в прихожую». Этот не совсем убедительный, но весьма эмоциональный аргумент почему-то вывел Крамского из состояния ступора. Он встрепенулся, извинился, и мне, наконец, удалось проникнуть в помещение. Позже, когда мы уже разговорились, оказалось, что Слава Крамской вовсе не такой тормоз, каким показался вначале, а вполне приятный парень. Просто жил отшельником. И очаровательные молодые барышни отнюдь не баловали его своими визитами. Слава рассказал мне про Дину все, что знал. Она была, наверное, самая хорошенькая на факультете. И очень умная при этом, серьезная. Студенческих вечеринок и тусовок никогда не посещала. Пару раз только была на каких-то факультетских праздничных дискотеках, но было видно, что она там откровенно скучает. И это не отнюдь не от недостатка кавалеров. Просто ей непонятно было, по какому случаю веселье. Это я сейчас только стал понимать. Она словно была взрослее нас. Я, наверное, сейчас чувствовал бы себя так на вечеринке 17-летних подростков, у которых вовсю играют гормоны, и от избытка энергии они разве только на ушах не прыгают. У нее же были другие интересы. Она читала запоем таких авторов, про которых мы и не слыхали. А если и слыхали, то все равно было не до них. «Откуда вы знаете, что именно она читала?» «Да она сама в ответ на очередную мою попытку поухаживать за ней спросила. А ты Кастанеду читал? А Борхеса?» Когда я честно сказал, что не читал, она довольно высокомерно ответила. «Ну и о чем же мне с тобой разговаривать?» Она вообще вот в таком стиле и пресекала все ухаживания кавалеров. Словно опрокидывала на тебя ведро ледяной воды. Я тогда, помню, бросился без разбору читать всех упомянутых ею авторов, чтобы потом блеснуть ученостью. Но многого тогда у них не понял. Голова совсем другими мыслями была забита. Это потом уже, когда к учебе стал более ответственно относиться, когда всякие там любови моркови меня уже не интересовали, словом, когда, наконец, вспомнил, зачем, собственно, поступал на философский факультет. Я много книг перечитал и оценил по достоинству. «Так что же ваши отношения с Диной?» «Ну, как говорится, романа не получилось. Отшивала она меня, отшивала, а потом я и сам отстал. Надоело унижаться. В общем, она мне хороший урок дала, сама того не понимая. Жестко, больно, но открыла мне одну истину. Надо не казаться, а быть. И причем быть не только для кого-то, а для себя. А сейчас вы поддерживаете отношения?» «Нет. Встречал несколько раз в городе. Только душевного разговора не выходило. Привет, как дела, пока?» «Слава, а вы ее с ребенком когда-нибудь встречали?» «Ребенок у Дины? Мне кажется, она и дети – две вещи несовместимы. Она всегда с таким отвращением смотрела на беременных женщин или на молодых мамаш с колясками». «Ого! Вот это что-то новенькое! Такого я об этой таинственной особе еще не слышала. Я уцепилась за неожиданную информацию. Послушайте, Слава, могу ли я из ваших слов сделать вывод, что она могла причинить вред маленькому ребенку?» Вот как в передачах всяких криминальных показывают. Некоторые одинокие женщины с неуравновешенным характером родят или усыновят ребенка, а потом он так начинает их раздражать, что они в порыве бешенства. «Нет, нет, я не могу себе представить такого кошмара. Разумеется, ничего подобного я не утверждаю. Я сказал только то, что замечал в ней. Какие-то предположения или выводы мог бы, наверное, сделать психиатр, но я философ. И вообще, почему такой странный разговор? Ваше расследование связано с Дининым ребенком? Да тут запутанная история. Мать Дины утверждает, что малыш пропал. Дина же со своей матерью не желает даже просто разговаривать, тем более давать какие-то объяснения. Но для заявления в милицию недостаточно фактов. Вот Алевтина Николаевна и обратилась за помощью ко мне. Я приступила к расследованию сегодня и пока собираю информацию о Дине. Поскольку, как я поняла, беседовать со мной впрямую она вряд ли согласится. Мне надо хорошо обдумать, каким образом я могу выйти на нее, чтобы не навредить малышу. А вы, Слава, существенно дополнили информацию о ней. И я поняла, что надо действовать еще более осторожно. Только вот еще один интересный вопрос. Что из себя представляет сама Алевтина Николаевна? Вы знакомы с ней? Очень поверхностно. В период моих попыток поухаживать за Диной я заходил к ним домой. Как-то раз дожидался Дину, и мы немного поговорили с Алевтиной Николаевной. Она тогда посочувствовала мне и сказала, что ей самой тоже очень нелегко приходится с дочерью. В общем, поговорили по душам. Мне показалось, что это приятная, мягкая женщина. Я тогда сделал ей неловкий комплимент. Как жаль, что Дина на вас не похожа. Для нее это оказалось больным местом. Она сказала мне только, что покойный отец Дины всегда был мягким и уравновешенным человеком. Поэтому непонятно, гены каких пращуров вдруг проявились в дочери и сделали из нее такую дикарку. Это было все, что поведал мне Вячеслав. Никаких ниточек новых Дининых знакомств, увлечений он мне не дал. Но все же с ним я не зря потратила время. Вообще, из всех отрывочных сведений и отзывов, полученных о ней, начал потихоньку выстраиваться портрет этой молодой женщины. Возвращалась я уже довольно поздно. Припарковала машину у дома. Вышла из нее, погруженная в раздумья, ничего не замечая вокруг. Направилась к подъезду. И вдруг чуть ли не столкнулась в темноте с каким-то здоровенным амбалом. Парень не твердо держался на ногах и был явно выпивший. Чужой, не местный. Я вправо, он вправо. Я влево, он влево. «Почему такая красивая ночью одна? Пошли со мной! Не боись, денег дам!» «Вот те раз! Это что еще за дела? В собственном дворе какая-то тварь!» Пока я соображала, как бы так его ударить, чтобы случайно насмерть не убить, он вдруг с проворностью, несвойственной пьяным, захватил меня одной ручищей за шею, другой крепко зажал рот и потащил в подъезд. Я, конечно, не испугалась. Мне с ним справиться, расплюнуть. Обидно только, что подставилась. «Но сейчас этот урод у меня получит», — подумала я. «Навсегда отобью охоту на девушек нападать». Не успела я вывернуться из его рук, чтобы применить свой любимый удар ногой в челюсть, как со стороны подъезда нам навстречу стремительно метнулась чья-то тень. Кто-то ударил Амбала по затылку. Бедняга крякнул и разжал руки. «Что за явление?» Я повернулась. «Ба! Передо мной стоял Игнат. Сюрприз за сюрпризом. Таня, милая, ты в порядке?» «Да вроде бы». Мужик, осевший на пол, застонал. Удар, видимо, был не слабый. «Кто этот придурок? Что ему было надо? Надеюсь, это не твой поклонник?» «Нет», — усмехнулась я, — «таких не держим». Игнат рванулся к мужику, который попытался подняться на ноги. «Все, все, Брэк! Игнат, ты же видишь, он пьян, не марайся! Ты вообще как здесь оказался?» Я решила не показывать виду, что прекрасно обошлась бы без его вмешательства. Пусть почувствует себя героем. Поэтому прибавила в голос немного слез и добавила: «Ведь если бы не ты, ты меня спас!» И я очень натурально всхлипнула. «Ну-ну, Танюша, все уже позади!» Он охотно принял роль спасителя. «Я же рассказывал тебе днем, у меня сильно развито не то чтобы предвидение, а какие-то предощущения, что ли. Вот веришь, нет?» Возвращался домой со встречи, и вдруг словно в сердце что-то кольнуло, и о тебе подумал. Вспомнил, что ты вечером собиралась по делам идти, и как-то нехорошо стало. Думаю, заеду-ка я к тебе, чтобы убедиться, что у тебя все в порядке». «Нет, ты не думай только, я не собирался в гости напрашиваться на пресловутую чашечку кофе. Просто хотел подняться, увидеть тебя и уйти. Я мог бы и позвонить, конечно, но ведь это ненадежно. Ты скажешь, что все хорошо, дашь отбой, а через минуту мне опять станет тревожно. Ты извинишь меня за такую назойливость?» «Игнат, ну о чем ты? Ты вовремя появился». «Да, видишь, как вышло. Я только направился к твоему подъезду, как смотрю, что-то происходит. Здесь темень такая. Я не разглядел даже, что творится. Но почувствовал, там ты. Ну и вот». Признаться, я особенно не верила во весь его треп в машине, поэтому такое совпадение меня удивило. Может, у него и правда очень развита интуиция? Ведь у меня-то такие штуки тоже иногда случаются. Черт, как же жаль, что я не могу пригласить его на эту самую чашечку кофе. Устала смертельно. Да и завтра с утра много дел, подумала я. Мы стояли уже у входа в подъезд. «Игнат, милый, извини». «Нет-нет, что ты, я уже ухожу. Еще одну минуту». Он так печально смотрел на меня, что я совсем растаяла и сама потянулась к его губам. Он поцеловал с жадностью, но вместе с тем очень нежно, словно это не взрослый мужчина, а романтичный юноша. Оторвавшись от моих губ, он вздохнул. Потом, не говоря ни слова, резко повернулся и направился прочь. Боже, какая прелесть! Никаких сантиментов, никаких «до встречи», «пока-пока», «буду звонить» и прочего сюсюканья. У этого мужчины определенно был стиль. Уже укладываясь спать, я вспомнила, что сама-то не знаю его номера. Ну, буду надеяться, что проявится сам. Ах, да, вот еще. Перед сном решила бросить свои заветные косточки, в надежде, что они подскажут, есть ли в моем новом деле криминал, или я впустую трачу на него время. и отказываюсь от такого романтического свидания. Они меня не подвели. Выпало сочетание 7 + 36 + 17. Насколько я припомнила, это сочетание предостерегало. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают. Косточки явно намекали, что пора отнестись к этому делу всерьез, и что криминал там, видимо, все же присутствует. Ну что же, с завтрашнего дня надо будет приступать к более активным действиям. Следующая порция воспоминаний – второй день моего расследования. Мне пришла, наконец, в голову мысль, как я смогу посетить Дину и поговорить с ней о ребенке, и при этом не спугнуть ее. Я решила представиться сотрудницей соцслужбы, которая проводит опрос по инициативе недавно избранного депутата по данному округу. Для этого я даже не поленилась с утра выяснить фамилию депутата. Итак, соцслужба, сотрудники которой ходят по квартирам избирателей и лично с каждым обсуждают их насущные нужды. У кого слишком мала пенсия, у кого велика квартплата, а у кого маленькие дети, пособия не хватает. Я составила анкету из многих подобных пунктов. Распечатала ее на принтере, словом, все чин-чином. Уважаемый депутат НН, обойдемся без фамилий, должен был бы мне выдать хорошую премию за такое поднятие его рейтинга среди населения. Правда, среди очень узкой прослойки я собиралась, кроме Дины, посетить лишь несколько ее ближайших соседей. 5-6 квартир в ее подъезде, чтобы не вызвать подозрений. Сегодня очень кстати случилась суббота, поэтому, дав избирателям немного выспаться, в 11 часов я направилась по Дининому адресу. Сначала прошла по соседям. Кое-кто двери мне так и не открыл, но я даже и не расстроилась, ведь не они мне были нужны. Но все же продолжала безжалостно их беспокоить и отрывать кого от позднего завтрака, кого от телевизора, а кого и от иных, не менее приятных занятий субботнего утра. В двух квартирах мне открыли и отнеслись к моему соцопросу самым серьезным образом. Даже стали давать какие-то наказы депутату и посоветовали внести в анкеты новые пункты. «Надо же!» — умилялась я на этих граждан. «Не перевелись у нас еще, мягко говоря, наивные люди. Не хочется никого обижать, но просто как-то сам собой вспомнился афоризм. Дураков в России мало, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу». Пустила меня в квартиру и Дина. А уж ее-то я решительно не могла причислить к категории наивных субъектов. Впрочем, откуда мне знать наверняка? Вообще она оказалась не совсем такой, какой я ее себе представляла. Нервные тонкие пальцы, настороженный взгляд и повадки свободолюбивого, но загнанного зверька, который словно каждую секунду ожидает внезапного удара. Однако ничего от хищника. Почему же в ней видели какого-то монстра? Этой женщине явно не хватало любви, понимания, сочувствия. Возможно, ее подтачивала какая-то серьезная болезнь, не знаю. Убедившись, что я всего лишь соцработник, а у меня и корочка, разумеется, была подходящая случаю, Дина немного успокоилась. На вопросы отвечала ровно и довольно монотонно, Дескать, всем довольно, все устраивает, в особой помощи не нуждается. Наконец, анкета дошла до пункта о детских пособиях. Я сказала, что наша служба особой своей задачей считает охрану материнства и детства. Поэтому нам известны все матери-одиночки нашего округа. И мы стремимся оказывать им посильную материальную помощь. Дина молчала. Тогда я спросила, не нуждается ли она в чем-то, поскольку нам известно, что она воспитывает ребенка в одиночку. Дина еще несколько секунд словно пребывала в каком-то ступоре. Но вдруг выражение ее лица резко изменилось, ноздри раздулись, глаза засверкали недобрым и каким-то отчаянным огнем, и она закричала на меня. «Убирайся! Немедленно убирайся, слышишь? Вам меня не достать! И ты тоже от них! Что вам от меня надо? Вы уже отняли у меня все!» «Дина Дмитриевна, успокойтесь, что с вами? О чем вы говорите?» Однако Дина уже забилась в истерике. Я быстро сбегала на кухню и принесла стакан воды. Дина выпила воду, стуча зубами о край стакана. После этого немного посидела молча. Я не уходила, надеясь на продолжение разговора. Но Дина, собравшись силами, произнесла: «Простите, я немного не в себе, вам лучше уйти. Пожалуйста, простите». «Может, я могу чем-то помочь? Хотите об этом поговорить?» Я почему-то произнесла эту дурацкую фразу, которую всегда в таких ситуациях произносят продвинутые психоаналитики из голливудских триллеров. Но я, откровенно говоря, тоже несколько растерялась от такой бурной реакции, так что не нашла сказать ничего более подходящего. Дина же тем временем успела взять себя в руки. «Нет-нет, простите. Все дело в том, что мой ребенок умер через несколько дней после родов. В вашей службе зафиксирован только факт рождения. И меня уже несколько раз за эти годы беспокоили со всякими там пособиями и прочими вещами. А я до сих пор очень болезненно реагирую. Будьте так любезны. Вычеркните, наконец, из ваших списков моего несуществующего ребенка». Дина даже сумела придать своему голосу интонацию праведного гнева. Но она лгала. Она откровенно и беспардонно лгала. Почему? Она всерьез приняла меня за соцработника. Но ведь в этом случае ее слова так легко было проверить. Да просто наученная, видимо, уже горьким опытом, она была уверена, что это никому не надо. Простая формальность и тому подобное. Поэтому лгала без тени смущения на лице и с очень правдивым выражением глаз. Она не догадывалась лишь об одном. По дороге на кухню за стаканом воды я заглянула в спальню. Там, на туалетном столике, стояла в деревянной рамочке фотография, где Дина, счастливо улыбаясь, держала на руках мальчика, русоволосого, с голубыми глазами и ямочками на щеках. Я поняла, что сегодня мне ничего не добиться от этой женщины. Если принесу фотографию из спальни, это вызовет новый приступ, который еще неизвестно, чем закончится. Поэтому я вежливо попрощалась и ушла. Из этого визита я вынесла следующее. Дина очень болезненно относилась к любым упоминаниям о ее ребенке. Кроме того, она была либо нездорова психически, либо употребляла наркотики. На мой взгляд, хоть я и не специалист в таких вопросах, симптомы ее нервного выпада равно могли относиться как к тому, так и к другому. Еще один вывод. В сознательном состоянии она не могла причинить вреда своему сыну. Кажется, она очень любила его. Но вот не случилось ли трагедии во время одного из таких припадков? Итак, каковы же итоги моего визита? Первое. Мальчика в квартире, причем субботним утром, нет. Второе. Дина очень остро реагирует на упоминание о ребенке и явно к нему привязана. Тем не менее, скрывает от соцработника даже сам факт его существования. Третье. У женщины серьезные проблемы с нервами. Это по меньшей мере, а то может быть и с психикой. В некоторые моменты она даже не способна контролировать себя. Правда, достаточно быстро восстанавливается. Какие отсюда можно сделать выводы? Реальная угроза благополучию или жизни мальчика действительно существовала. Алевтина Николаевна не ошиблась. Если бы малыш был болен или потерялся бы, реакция матери была бы совсем другой. Незнакомому человеку, пришедшему с благими намерениями, она наверняка пожаловалась бы на здоровье сына, либо на то, что малыш исчез из дому и разыскивается милицией. Вместо этого нелепое объяснение о том, что мальчика уже давно нет в живых. Истерика. Общий затравленный и напряженный вид. Напрашивались две версии. Ребенка украли, или она сама намеренно или ненамеренно причинила ему вред, а теперь пытается это скрыть. Чтобы успокоить себя, я на всякий случай позвонила Андрею Мельникову, и разговор с ним окончательно меня убедил, что Дина Дмитриевна Иртенева не обращалась в милицию по поводу исчезновения своего сына. Так, и что же дальше? Обрадовать Алевтину Николаевну? С этим всегда успеется. Нужен маломальски вразумительный план действий. Самое худшее, версию об убийстве ребенка собственной матерью, можно оставить на потом. Если это случилось, то здесь уже ничего не исправишь. Один от меня никуда не денется. Да к тому же и двенадцатигранники косвенным образом дали мне вчера понять, что худшего еще не случилось, но, как говорится, промедление смерти подобно. Зайдем с другого бока. Кто из известных мне людей мог удерживать ребенка силой? Его отец, как бишь там его, Валерий? Фигура в высшей степени непонятная, и роль его в этой истории вполне могла быть неприглядной. В более легком варианте он не поделил с Диной ребенка, который бог весть зачем ему понадобился спустя 3 года. А зная, что через суд при таких обстоятельствах ему ничего не добиться, просто выкрал Женечку и скрывает его неизвестно где. Цель? Узнал о том, что Дина в будущем богатая наследница, и шантажирует ее, используя ребенка. Непонятно только, как он не узнал этого раньше. Впрочем, могли быть какие-то нюансы, о которых я не имела представления. Следующая известная мне фигура – дядя Толик. Но он, пожалуй, отпадает. Нет никаких мотивов похищать своего внучатого племянника. Да и по описанию, данному моей клиенткой, этот человек не в состоянии замыслить что-то дурное. Итак, каковы наши планы? Начнем с самого близкого человека. То есть с любящей бабушки. Ее тоже не мешает проверить. Хорошо бы проникнуть к ней в дом, но для этого нужен весомый предлог. Набьюсь-ка я к ней на чашечку кофе и... О, бедная моя голова! Попрошу рассказать о доме с привидениями. Заодно проверю реакцию. Насколько быстро и охотно она пригласит меня к себе. Недолго мешкая, я позвонила Алевтине Николаевне. «Здравствуйте! Это Татьяна Иванова вас беспокоит!» «Здравствуйте, Татьяна! Ну что?» Взволнованным голосом тут же спросила меня Алевтина Николаевна. «Обрадовать ничем не могу. Да и ничего страшного не обнаружила. Выяснила только, что мальчик действительно не живет с матерью. Но в лечебные учреждения, детприемники, а также, простите, морги, малыш с такими приметами в означенный период не поступал. Я проверила все очень тщательно. И мне требуется немедленно переговорить с вами. Возникли кое-какие рабочие версии. Нужна дополнительная информация. Разговор, как вы сами понимаете, не телефонный. Я не очень вас стесню, если заеду к вам на чашечку кофе, и мы все обсудим. Как вам удобно?» Честила я, не давая моей собеседнице лишних секунд на раздумье. Однако ухищрения мои не помогли. И Алевтина Николаевна выдержала таки некоторую паузу и затем ответила. «А не помешает то, что дома мой супруг?» «Нет, нет, нисколько. Мне не хотелось бы лишний раз волновать Кирилла. У него слабое сердце, и он очень впечатлительный. Я стараюсь уберечь его от излишних волнений. Не перенесу, если он по моей вине, но вы понимаете». «Да, конечно». «Знаете, Татьяна, примерно через час он должен уйти. Он по субботам посещает шахматный клуб. У них там давно сложился свой кружок. Он не пропускает ни одной субботы. Пробудет там часа полтора-два, и мы как раз сможем спокойно поговорить. Так значит, через час я вас жду?» И Алевтина Николаевна продиктовала мне адрес. «Так-так, эта отсрочка может говорить о чем угодно, а может и вообще ни о чем не говорить. Кстати, а что это за фигура, дедушка Кирилл? Стоит в стороне и вроде бы совсем ни при чем, а ведь я о нем почти ничего не знаю. Впрочем, хватит бесплодных фантазий. Нужна прежде всего информация».